президенту нашему доверяю. Приятно послушать. Особенно, когда он там был его собрание, он там любит это делать, вот своим учреждениям, чиновникам давать, чтобы думали, что делают. Совсем недавно отбывался гей-парад у Минску. И меня вельми удивило, как поставились многие люди, которые называли себя прихильниками демократы, прихильниками либерализма, оппозиционерами, как они поставились до всех этих позей, как они нетерпеливо поводили себе, какую ненависть они показывали до людей иншей ориентации. И это был час довольно великого расчарования для меня, но это было совсем недавно. Потому что я зрозумел, что коли эти люди отримают хоть некую ладу, и они будут абсолютно гэтак жа прыніжаць людскую годнасць, як і тыя людзі, якія зараз улады. Таму і вялікую павагу вось якраз выклікалі тыя людзі, якія арганізоўвалі гэты парад, Сергій Андросенка, які быў галоўным арганізатарам. Мне падаецца, што это чорт вялікай смеласці. Мне очень симпатизирует Сидорский, наш Минэкономики. Я просто с ним общался, мне очень понравился он как человек и что делает. И мне очень-очень-очень симпатизирует Козулин. Слава Квачорка, я лишь радиоведущий Данила Кудринский, человек, с которого, в принципе, я могу брать пример, позитивное отношение к жизни. Я думаю, это Франчишек Вечерка.